Глава 5. Узница ждет своего рыцаря. Многое из происходящего оставалось для Али неизвестным. Разве можно иметь представление о том, что творится за спиной, когда можешь видеть только то, что разворачивается прямо перед тобой? Али знала, что Мэри Хайтауэр удалили из Междумира. Девушка видела это собственными глазами, не только видела, но и активно помогла Мэри вновь обрести плоть и кровь. А вот что вторая жизнь самозваной королевы уже закончилась, и ей оставалось всего лишь несколько месяцев до повторного возрождения в Междумире, об этом Али не подозревала. Али знала, что Ник Шоколадный Огр был окончательно побежден своим шоколадным раком. И растаял, растекся, стал ничем. Но ей было неизвестно, что Майки МакГилл, по-прежнему глубоко и верно любящий ее, собрал бесформенную массу, которая когда-то была Ником, и вылепил его заново. Али никак не могла знать, что Чарли и Джонни О, самые преданные союзники Ника, безысходно застряли на Гинденбурге и теперь отданы вместе с огромным воздушным судном на милость междумирного неба. И уж, конечно, Али ничего не знала о жатве. То есть она подозревала, что, возможно, скинджекеры Мэри занимаются этим. Но что она могла поделать? Как остановить их? Ее постигло самое страшное наказание — лишение свободы. Когда-то она была Али-изгнанницей, ее уважали, ее боялись. А теперь что? Посмешище. Сознание своего позора жгло ее сильнее, чем жар в ядре земли. Ей так и представлялись кадры из дурацкого старого немого кино, где несчастную героиню привязывали к рельсам, и она лежала там, не в силах ничего поделать, и лишь беспомощно ревела. Али поклялась себе, что если ей когда-нибудь удастся освободиться, она больше никогда не позволит себе попасть в такое безнадежное положение. «Лучше утонуть в земле, чем униженно ожидать, когда тебя спасут». Выход, конечно же, есть, надо только его найти. Теоретически, она бы могла освободиться с помощью скинджекинга, вселиться в какого-нибудь прохожего, до которого можно было дотянуться рукой, скользнуть в чужое тело и поминай, как звали. Но вот незадача. Поезду удавалось избегать непосредственного контакта с живыми. Даже когда состав шел через плотно заселенные районы, так получалось, что ни один живой человек не попался на их пути. А кричать и звать на помощь можно хоть до второго пришествия. Ничего. Она как-нибудь исхитрится. И как только сбежит, то сразу же покинет Междумир. Нет, она не отправится по туннелю навстречу свету. Это для тех, кто умер по-настоящему. У скинджекеров же имеются другие альтернативы. Она узнала тайну скинджекеров, о которой никто не говорил вслух, но которую каждый из них в конце концов открывал для себя сам. Скинджекеры не мертвы. Они в глубокой-глубокой коме. Нельзя сказать, что мертвы, но и не то чтобы живы, где-то посередине. Но если ее тело до сих пор живо, то, может быть, у нее получится скинджекить себя саму? Вот тут-то и вырисовывалась проблема. Если Али удастся задуманное, она больше никогда не увидит Майки. Мысль об этом едва не поколебала ее решимость. После всех тех лет, что они провели вместе, взять, да и распрощаться с ним, она любила его. Это была не легкая любовь. Настоящая любовь с ее силой и слабостью, тревогами и радостями всегда сложна. Между Али и Майки существовала нерасторжимая связь, неподвластная самой вечности. Решится ли Али принести ее в жертву ради возвращения к жизни? Она обратилась мыслями к своему другу. «Где сейчас Майки? Что бы он сказал? Принялся бы он ее отговаривать, просить не уходить? Или наоборот, побуждал бы вернуться в мир живых?» С Майки никогда невозможно угадать заранее. Он и эгоистичен, и самоотвержен в одно и то же время. Он несовершенен, и потому она любила его. Конечно, она могла думать хоть до дыр в голове. Все ее соображения не имеют значения, пока она привязана к паровозу. В тот день, когда экспедиция под началом Спидо отправилась добывать рельсы, Мила с компанией тоже ушли по своим темным делам. Али наивно полагала, что они отлучились, чтобы заняться скинджекингом ради забавы и развлечения. А через несколько минут после их ухода Али посетил дух, страннее которого она еще не видала. Юноша, который, однако, частично был кошкой. Совершенно очевидно, что он не принадлежал к числу детей Мэри. «Я думал, что тебя связали при помощи заклятия», — сказал он, подойдя поближе. «Но теперь вижу, что это всего лишь обыкновенная веревка».